Все, есть? Здравствуйте тогда еще раз. Да, еще раз здравствуйте. Да. И для начала представьтесь, пожалуйста, назовите свое имя и где вы сейчас находитесь. Меня зовут Кирилл Кравченко, и нахожусь я в Москве, в своей квартире. Много у вас растений. Да, это... Да, жена занимается. У меня почему-то они не выживают. Хотя нет, я ращу фикус. Я ращу фикус, и он, по-моему, живет. Ну, у нас тоже не все выживает. Еще кот любит их время от времени жевать. Ну, Вегетарианец? Какие-то все... Ну, нет, не совсем. Но... Ну, растения время домашние. От времени, да, ему хочется пожевать травки. Хорошо. Но да, вот какие-то заросли все-таки пробиваются. Прекрасно. Хорошо. И первый вопрос будет такой. Кто вы? Кто вы как человек? И здесь поделитесь, пожалуйста, своими интересами, увлечениями, какими-то, может быть, чертами характера, эпитетами, может быть, историями. Вот все то, что описывает вас в вашем понимании. Сейчас, да. Вопрос, да, так сформулированный вызывает растерянность, наверное. И, ну, и, наверное, первое, это, да, что я сейчас растерянный человек, да, волнующийся человек. Вот. А вообще, наверное, я много кто. Я мужчина, я муж. Я отец, я гештальт-терапевт, я переводчик. Профессиональный переводчик? Ну, это первая профессия, да. Это, ну, скорее так сейчас больше в фоне. Ну, то есть я в первую очередь гештальт-терапевт, да, а, наверное, во вторую... Переводчик, но даже переводческая работа, она сейчас связана исключительно, ну или преимущественно с гештальт-терапией. Я вот. Тоже переводчик. По первому образованию. Коллега, да. Приятно. Вот. Я еще сын. Наверное, в какие-то моменты я ребенок, иногда испуганный, иногда любопытствующий, какой-то игривый. Вот. Иногда я, наверное, какой-то мудрый взрослый. Вот. Да, не знаю. Наверное, невозможно все перечислить. Да, все то, кем я бываю. А какой вы? Смущающийся сейчас. Да, хочется сказать, ну, как хочется предоставить другим как-то говорить обо мне. Ну, наверное, я бываю разный, бываю какой-то медленный, спокойный, присутствующий, внимательный, замечающий. Бываю какой-то стремительный и импульсивный. Тревожащийся. А можете что-нибудь, пожалуйста, добавить еще про свои ценности? Какие ваши ценности, вот что приходит сейчас именно в голову, и каким образом вы придерживаетесь их в жизни? Как же тут... Да, тут, наверное, невозможно обойтись без каких-то банальных слов. Вот. Но, наверное, они для меня наполнены чем-то. Ну, уважение – это ценность. Уважение к другому опыту, к различиям. Любовь, доброта, бережность, смирение. Какая-то сложная штука для меня. Но, ну, и, наверное, не так давно появившаяся в жизни. И смирение не обязательно в каком-то религиозном смысле, да, но, наверное, смирение перед лицом чего-то, ну, что я не могу изменить. Ну, вот это про способность отпустить, ну, как-то признать, принять что-то и отпустить. Вот. И это бывает так непросто временами. Правда. Вот. Но это то, чему я стараюсь учиться. Вот. Прощение, наверное. Тоже какая-то... Ну, не такая простая штука. И в том, что касается прощения других и прощения себя. То тоже что-то, чему я учусь. Ну, точно, ну, то есть, наверное, ни про какую из этих ценностей я не могу сказать, что я в этом, там, я не знаю, эксперт. Ну, то есть, это скорее, да, ну, какие-то вещи, которые важны для меня, которым я стараюсь двигаться. Вот. Вот, ну, это вот, наверное, то, что в голову сейчас приходит. Хорошо. Тогда следующий вопрос будет такой. Кто на вас повлиял? Какие люди, вернее, какие люди или человек на вас повлияли? На то, кто вы сейчас, какой вы сейчас и каким образом? Я знаю, что список может быть длинный, но вот, может быть, сейчас какие-то имена всплывают? Да, сейчас я... Конечно, ну, каждое мгновение влияет, каждая встреча влияет. И, ну, вот там, мы только что с вами познакомились, чуть-чуть поговорили, и я замечаю, как это повлияло на мое состояние. И, ну, и, конечно, есть какие-то встречи, которые я выделяю ну, как ключевые или поворотные, может быть. И это... Ну да, это события, да, но они всегда связаны с людьми. Вот. Ну да, наверное, я так не буду стараться это располагать в каком-то хронологическом порядке, а вот ну, что-то всплывает, я буду про это говорить. В 95-м году я работал в детской больнице переводчиком с английскими медсестрами. И это опыт, который, ну, мне кажется, повлиял очень сильно на мою жизнь, на очень многое. Вот. По нескольким, наверное, причинам. Ну, и потому что так вышло, что я в этой больнице лежал, будучи ребенком, когда мне было 11 или 12. И когда я там работал, то многое стало вспоминаться про мое пребывание там. И еще потому что эти английские медсестры, то, как они работали, очень отличалась во многом от такой, ну, распространенной практики работы в наших больницах. Ну и прежде всего я говорю об отношении. То есть я не могу оценивать какие-то технические процедуры или там квалификацию с этой точки зрения. Вот. Но у них было столько любви, уважения и к детям, и к родителям. И на самом деле, ну, вообще основной аспект работы там, он касался не каких-то технических процедур, а вообще того, что с ребенком происходит, когда он попадает в больницу, и того, как можно сделать жизнь его, ну, немножко полегче, покомфортнее. То есть мы... Это было все про психологическое воздействие без госпитализации. Вот. И... Мы старались добиться свободного посещения родителями. Вот. Мы делали какие-то обучающие фильмы для персонала, для родителей, по подготовке к каким-то процедурам. И все это меня очень затрагивало, потому что, ну, вот я, был этот мой опыт, я вспоминал, как я себя чувствовал в больнице. Вот, и это меня просто, не знаю, переворачивало. Вот, я помню, что я с головой в это погрузился, и после работы оставался просто играть с детьми допоздна. Ну, мы сначала работали в реанимации, а потом в травматологии и ортопедии, вот, где дети лежали, многие дети по очень подолгу лежали, много месяцев, иногда прикованы к кровати на вытяжке, вот, и вот. Я просто с ними оставался после работы, играл, и, в общем, это был какой-то потрясающий, важный опыт, опыт общение с этими детьми, опыт общения с английскими медсестрами, какая-то информация про, ну, какие-то статьи про то, что с ребенком происходит, когда он попадает в больницу, насколько это может быть травматично. Вот. И тогда же, вот, когда я там работал, несколько раз приезжала англичанка, детский психолог, ну, которая тоже, в общем, ну, еще более как-то глубоко и детально, ну, как-то про это говорила. И тогда, наверное, впервые у меня, ну, появился такой какой-то осознанный интерес к психологии. Вот. И во второй свой приезд она мне привезла, ну, прямо, не знаю, стопку книг. Вам лично, да? Да, да, да. Ну, потому что вот первый раз мы когда общались, я и говорил о том, как, ну, что мне это очень интересно. И она просто, да, ну, вот такой подарок, да, сделала. Было потрясающе. Там, там был Болби, вот, трехтомник про привязанность. Вот, еще несколько книг, и была книжка Элис Миллер «The Drama of Being a Child». Она в русском переводе называется «Драма одаренного ребенка». Да. Вот. И эта книжка, она меня... да, я не знаю, какое тут слово употребить... пробила, что ли, да, я помню, что я ее прочитал, а потом сразу же стал снова читать, и прочитав второй раз, я рыдал, потому что она как будто бы, ну, как будто бы я впервые получил признание и поддержку в том, в чем никогда не получал признание, ну, то есть признание какого-то, какой-то боли, какого-то опыта, которым я всегда ощущал себя очень одиноким, неуместным. Вот. Вот. Какая потрясающая и трогающая история, правда. Ну, то есть, да, это было как-то очень важно. Ну, я вспоминаю, и меня сейчас это трогает. сейчас, Да, я сейчас хочу немножко забежать вперед, хотя этот вопрос он потом как-то предполагается задавать. И это было начало вашего интереса к психологии, к психотерапии или нет? Или, да? То есть после этого? Да. Ну, то есть он стал оформляться. Наверное, и до этого мне было... ну, наверное, мне было всегда интересно как-то разбираться, вот как устроены отношения, как что-то происходит. Ну, наверное, была какая-то чувствительность, вот, но я, наверное, никогда не ну, вот так осознанно не думал в эту сторону или не верил, что вообще это что-то, что, ну, что я смогу, да, вот, что доступно. Вот, и тогда, вот, действительно, ну, вот, когда я был, когда работал в больнице, тогда, наверное, впервые я стал вообще об этом задумываться, да. Вот. Хорошо. То есть... Еще что-то есть добавить? Ну, да, про тех людей, с которыми, да. которые повлияли, много да. есть добавить, да, наверное, могу долго-долго про это говорить. Ну, вот, ну, может быть, хотя бы назвать, ну, то есть, так, пунктиром, да, какие-то встречи, которые влияли. Это, ну, наверное, сейчас, наверное, если про то, что относится к психотерапии, да, это вот встреча с Лены Петровой, начало ну, длительной программы обучающей, потом продолжение, вторая ступень у Наташи Лебедевой, Дениса Хломова, встреча с Хармом Сивенсом, Диком Ломпой. Вот. Ну да, это какие-то важные, меняющие меня встречи. Вот. А если вне каких-то, да, профессиональных рамок, то я сейчас подумал, да, встреча с моим сыном. Когда родился мой сын, это, ну... Это потрясающе. Правда, да. Это что-то... Повлияло. Это потрясающее событие, да. Я... Каким образом? Мне еще любопытно, каким образом? Ох. Ну, он, да, наверное, могу сказать, что мой сын — это, да, великий учитель, который каждый день, ну вот, начиная с первого дня, учит меня чему-то: любви, принятию, терпению, отстаиванию границ своих и уважению к его границам. Какой, в общем, да, это, ну, это что-то а сколько огромное. Ему лет сейчас? Ему 7, на днях исполнится 8. Вот. Потрясающе, он, ну, он удивляет, да, он кажется иногда каким-то очень таким маленьким, хрупким и чувствительным, а в какие-то моменты таким взрослым и мудрым, вот. Вчера он говорил моей жене таким взрослым голосом о том, что если хочется расслабиться, мама, то надо это себе позволить. Вот. Надо себе это разрешить. И не откладывать на потом. Я слышу почему-то это. Как... Есть уже такое понятие, как дети гештальтистов. Вот, вот по таким фразам каким-то очень узнаваемым. Да, ну, то есть потрясающе. Я сидел рядом с ним и с таким удивлением слушал его и смотрел на него. Вот. А на днях, когда... Да, я не знаю, смущаюсь. Как-то я захотел поделиться, я немножко смущаюсь. Какая-то такая... Ну, ладно, я... Я на днях ему мыл голову, и мытье головы – это для ребенка, конечно, такая сложная вещь. А шампунь, глаза, вот. И там, в общем, иногда какие-то крики, иногда слезы, иногда, ну, в общем, не просто бывает. И он после того, как мы помыли голову, сказал: «Знаешь, папа, я хочу оказаться на другой стороне. Можно я тебе помою голову?» Вот, ну, тоже очень неожиданно. Вот. Поменялись? Ну, я, в общем, подумал и решился. Да, сегодня он мне мыл голову. Да. Вот, ну, я боялся, что он решит мне как-то в отместку устроить такую головомойку. Но это было как-то очень бережно и классно. Не знаю, очень трогательный опыт. Mm-hmm. На самом деле, вот, mm-hmm. в общем, ну вот, да, сын, да, какой-то потрясающий учитель, mm-hmm. вот. Может, что-то еще добавить? Я спросила про людей, которые повлияли, и вы, в принципе, вот эту вот историю про английских медсестер, про психолога, рассказали, какие события или ситуации повлияли на вас, оказали, может быть, какое-то наибольшее влияние, что вы выделяете для себя и каким образом, вот очень интересно. То есть... Да, если можно, еще скажу, наверное, мне как-то, ну, мне захотелось сказать про жену, потому что мне кажется, встреча с ней как-то очень... И встречи с ней, которые происходят, да, они... Ну, они очень влияют. Я тоже очень многому учусь у нее. Ну, она какая-то очень тонкая, чувствительная и мудрая. Вот. Я как-то благодарен Богу, судьбе, что вот как-то мы вместе... Вот. А если про события, то я подумал, что, ну, как будто в первую очередь хочется говорить про какие-то такие, ну, позитивные, что ли, вещи, но влияет ведь и сложный опыт. И, наверное, я могу сказать, что опыт депрессии, отчаяния, одиночества. Ну, это что-то, что очень сильно повлияло. Вот. И, наверное, во многом и благодаря ему тоже я там, где я сейчас. Вот. И во многом благодаря ему я, наверное, могу быть более чувствительным опыту клиентов, опыту людей, которые ко мне приходят. Вот. Не знаю, да, я говорю благодаря, я не знаю, сложно применять благодарность да, к опыту, который такой болезненный, но это то, время... что, да, это то, что формирует. Да, то есть я как будто бы, ну, чувствую, что это не выкинешь, ну, то есть я не могу сказать, да, а вот, ну, то есть представить свою жизнь без вот какого-то, без того куска. Вот. Вот. Опыт. Да, ну, наверное, он заставил... искать что-то, искать выход, искать контакта, искать какой-то замеченности. Ну, то есть он, наверное, толкнул меня на этот путь. Вот. И я очень рад, что я оказался на этом пути. Конечно. Вот. И, наверное, ну, еще сложный опыт, который повлиял, конечно, сильно, это опыт развода с первой женой. И опыт, который заставил, наверное, до сих пор заставляет как-то много переосмысливать и... Ну, это был опыт, в котором я оказался в чем-то жестоким и предающим. И это опыт, в котором мне сложно принимать себя и прощать себя. Ну, как будто я повернулся сам неожиданно для себя какой-то стороной такой неожиданной. Ну, что я не знал, что я могу быть таким. Да, как будто это в чем-то ну, что это противоречило каким-то моим ценностям. И мне потребовалось много времени, чтобы это как-то ну, прожить, усвоить, как-то смириться в чем-то с этим, да, ну, взять ответственность, что я это сделал. Я не могу никак это отменить, это часть моей жизни уже, моего опыта. Вот. И, ну, однозначно, это какие-то очень важные уроки. Вот. Есть ли еще что-то добавить, или можем дальше двигаться? Не знаю. Наверное, можем двинуться дальше. Если вдруг что-то всплывет, то я хорошо скажу. Вот-вот-вот еще. Хорошо. Кирилл, расскажите, пожалуйста, как вы ощущаете себя мужчиной? Как вы переживаете себя мужчиной? Что это значит для вас быть мужчиной? Да, такой простой и непростой вопрос. Да, я, ну, кажется, сегодня не было еще простых вопросов. Да. Они вроде бы простые, кроме того, как вас зовут. Да. Ну, я однозначно ощущаю себя мужчиной, да, и, наверное, вот в данный отрезок моей жизни это что-то, что, ну, с чем мне вполне комфортно. Это что-то, что мне нравится. Вот. Наверное, это не всегда, ну, как-то на первом плане. Ну, вот такой я мужчина, да. Ну, то есть, наверное, часто я скорее там думаю о себе, как я человек, да. Вот иногда это, ну, вот я мужчина, да, конечно, как-то выходит на первый план. Ну, мне не всегда было как-то с этим легко и комфортно. Мой отец умер, когда мне было 7 лет, и долгое время я ощущал, ну, какую-то пустоту. Мне как будто не было модели какой-то, не было... А об кого учиться быть мужчиной? И в детстве я, наверное, жадно хватался за каждого мужчину, там, друга семьи, который появлялся, вот, и проявлял какое-то ко мне внимание. Вот. А отец, да, ну, как-то я что-то про него помнил, но как будто бы он не присутствовал для меня. Ну, мама сделала из него скорее икону. Вот, он был таким, ну, в чем-то каким-то, ну, очень интересным человеком, прожившим интересную жизнь, достигшим многого. Он был намного старше мамы. Отец мой был 1908 года рождения. Ого! Да, да. То есть А можно полюбопытствовать, а какая разница была между ними? Ну, мама 40-го. Ага, ого. Да. Ну, то есть он прошел войну, он был переводчиком, он переводил книги. Вот, ну, то есть таким состоявшимся человеком. И, ну, после его смерти, ну, то есть это был такой какой-то строгий дядя на портрете, на стене, на которого мама, ну, ссылалась про то, что, а вот папа, вот он бы так, да, или вот посмотри, он столько достиг, да, и это не, ну, он не был живым для меня, не ощущался живым, и, наверное, только в терапии, ну, как будто я по кусочкам стал что-то восстанавливать. И какие-то детские воспоминания стали всплывать. А потом стали находиться какие-то его записи. Вот он планировал написать какие-то мемуары, но успел написать только какие-то несколько страниц. И я в какой-то момент обнаружил там эти несколько листочков, напечатанные на машинке, где он пожилой человек, да, ну вот с такой трогательностью, нежностью говорит о молодой женщине, которая оказалась рядом с ним, и о сыне, который у него родился вот в преклонном возрасте. И это, ну, что-то. Я помню, что я плакал, когда я это читал. Это было, ну, как послание в бутылке, вот из прошлого. Ну вот я соприкоснулся в тот момент с чем-то, с его любовью, с его нежностью. Это было так важно. И в то же время я помню, что он был таким горячим и взрывным, раздражительным. Я помню, ну, то есть я вспоминаю, что он мог быть и очень нежным. И когда мы там в детстве были в каком-то магазине, кто-то сказал что-то про меня, гуляющего с дедушкой, и он с гордостью сказал, что я не дедушка, я папа. И в то же время он взрывался в какие-то моменты, раздражался, ему не хватало терпения на меня маленького, когда там что-то не получалось. Вот. Но это был очень важный процесс, потому что он для меня стал раскрываться как живой человек. Не какой-то вот такой плоский образ, а очень живой, противоречивый. Вот. Не весь такой сугубо положительный, но живой. Вот. Наверное, ну, вот я так подробно про это рассказываю. Наверное, это важный процесс, ну, вот, в том, чтобы вот в принятии себя как мужчины, вот, возможность соприкоснуться с этим кусочком опыта, вот. Как будто, да, как будто отец вернулся в мою жизнь, да, ну хоть в какой-то степени. Вот. Как-то вот. Да. А, Спасибо. ну, А еще есть. да. Ну, да, до этого было сложно, да. Я в подростковые годы было сложно. Ну, как-то очень много было стыда. Я ощущал себя каким-то не таким, неправильным, несоответствующим, не там, не умеющим то, что мужчина должен уметь там, или, в общем, там какого-то было много такого барахтания, что ли, в этом было, не доставало поддержки. Хорошо. Спасибо большое, что делитесь такими какими-то, не знаю, сокровенными, прекрасными историями. Хорошо. И тогда сейчас уже к части про гештальт. Давайте переходить. Вы рассказали про зарождение какого-то своего интереса, вот, к психологии, к этой области. А расскажите, как вы пришли в гештальт? что это был за начало пути, про ваш путь, и сюда же дополнение, что вы там нашли для себя. То есть это скорее, чем гештальт вас привлек на тот момент. А может быть, если уже можете также добавлять, что чем привлекает вас сейчас. Вот скорее вот начало и сейчас. Да. Ну, да, я уже упомянул, да, про встречу с Леной Петровой. Не знаю, видно, слышно меня, вы застыли. Да? На Все? секунду, да, картинка застывала. Вот я упомянул встречу с Леной Петровой. Это было в 99-м году. Вот, и я узнал о том, что начинается, ну, что идет набор в долгосрочную программу. Вот. С одной стороны, можно сказать, что это было достаточно случайно. А с другой стороны, наверное, это как-то соотносилось с тем поиском, может быть, частично неосознанным, который внутри меня шел. И на тот момент я уже ходил на какие-то группы, ну, как-то я так знакомился с полем, вот просто совершенно на Гештальт, ощупь. уже в Нет, гештальте. нет, А, нет, нет? нет, это было, да, это были не гештальтистские группы, вот, а скорее, да, они такие эклектичные, ну, то есть это была какая-то авторская методика, да, человека, который это делал, вот, которая в себе объединяла разные направления. Это просто что-то, что подвернулось под руку, да, то есть я так вот не очень осознанно в этом двигался, а скорее просто вот пробовал, да, вот что-то, что попадалось, да, мне было интересно, я с этим знакомился. И в этой тусовке люди как-то восхищенно отзывались о том, что вот есть такая Лена Петрова, ну, что это что-то такое чудесное. Вот она такие семинары проводит. Вот, и я подумал, ну, любопытно. И вот, ну, пойду посмотрю, познакомлюсь. При этом, когда вот это вот пойду посмотрю, познакомлюсь, еще совершенно не содержало в себе какой-то осознанной такой идеи, что я буду гештальтерапевтом, я хочу быть гештальтерапевтом. Это вот именно было, я пойду познакомлюсь, да, это было, ну, вот, скорее получить какой-то опыт для себя, скорее клиентский, и это было в чем-то проще, чем пойти на терапию. Вот. В Было. смысле, на лично, да? Да. Вот. Вот. И вот так это началось. Да, и это, правда, было потрясающе интересно. Наверное, меня привлекла целостность. Потому что в каком-то опыте, который был до этого, я чувствовал, что, ну, что слишком большой упор на голову, и мне это просто вот мои попытки переработать что-то головой, ну, иногда приводили, ну, доводили меня до головной боли, вот, когда я пытался какую-то концепцию, ну, как-то обработать, уместить у себя в голове. Вот. В гештальте было по-другому. Вот, в общем, я туда пришел, да, получать новый опыт. Извините, я сейчас перебью. То есть, получается, вы сразу пришли уже в обучающую программу, да? То есть, И, в общем, наверное, да, постепенно происходила какая-то трансформация. что-то менялось. И спустя какое-то время я вдруг обнаружил, что я вполне комфортно себя ощущаю с мыслью о том, что я вообще могу этим заниматься. Не просто могу, а что мне это очень интересно. Ну, да, это какие-то были вот такие незаметные постепенные изменения. Вот. Наверное, еще одна трансформация, которая происходила, наверное, изменение, ну, вот вообще взгляда на психологию, психотерапию, потому что кажется, что я приходил, ну, вот пришел туда с какой-то такой идеей себя поменять, исправить, сделать себя лучше, круче, может быть. Вот я сейчас чему-то научусь, да, и тогда мне не будет так стыдно. Ну, тогда я буду что-то такое уметь, и тогда вот уже я не буду бояться каких-то стыдящих реплик, взглядов. Ну, я буду больше окей. И спустя какое-то время, ну, то есть этот взгляд, он трансформировался, и сейчас это больше про то, чтобы быть самим собой и принимать себя. И это, конечно, само по себе позволяет многому произойти, многим изменениям произойти. Да? Ну, то есть это больше про поддержку. Вот, это, ну, как-то заодно отвечает на вопрос про то, что я в гештальте обрел. Да? То есть какое-то большое количество поддержки, признания, ну, чего-то, что позволило мне быть больше, позволять себе быть самим собой. И это же, ну, что-то, что позволяет мне с большим уважением и принятием относиться к опыту других людей. Вот. Вот, как-то так. Ну вот, в общем, да, был опыт с Леной Петровой, потом было продолжение, была вторая ступень с Наташей Лебедевой, Денисом Хломовым, потом был опыт с Хармом Сименсом, совершенно потрясающий. Я чуть-чуть про него сказал, да, упомянув его среди людей, которые повлияли, и тут однозначно, да, это что-то такое большое. Он был потрясающе присутствующим, уважительным, точным. И казалось, что он может сразу обратиться к какой-то глубине, к какой-то сути. То, что он делал тогда, ну вот, сначала казалось какой-то магией. Ну, то есть, потому что я, наверное, не видел до встречи с ним такого присутствия и такой работы феноменологической, или, ну вот, я не знаю, он не употреблял слов кинестетический резонанс, да, но, наверное, это было, ну, то есть он мог сказать, что да, я чувствую это здесь, я чувствую боль здесь, а ты. Люди с удивлением так, ну, говорили, да, как, ну, откуда ты знаешь? Ты знаешь, что я это чувствую. Вот. Да, это был, ну, какой-то потрясающий опыт. Вот. При этом, ну, то есть он работал, казалось, не... Это было не про технику, да? Ну, то есть казалось, он очень просто работал. Да. Да, ну, то есть это какая-то простота, имеющая потрясающую глубину и точность, которая затрагивает самую суть. Я как-то очень, да, благодарен, что у меня был опыт соприкосновения с ним. Вот. Наверное, тут я еще хочу сказать, да, про опыт. Ну, я упоминал, что я переводчик, и это что-то, что тоже для меня сейчас непосредственно связано с гештальтом, потому что я, в общем, ничего, кроме гештальтистских семинаров, сейчас не перевожу. Вот. И это тоже потрясающий опыт. Потому что, ну, я тут себя чувствую каким-то счастливчиком и таким богатым, потому что, ну, каждый раз это какая-то уникальная встреча, соприкосновение. И оно в чем-то очень ну, такое необычное. Ну, то есть это такой опыт какой-то такой сонастройки, в том числе и телесной, когда сидишь вот бок о бок с человеком. Вот. И я тоже очень многому учусь. И мне повезло, потому что вот с очень многими замечательными тренерами удалось встретиться в этом контакте. Да? Ну, то есть, наверное, у меня не было бы возможности ко всем из них попасть на там, обучающие программы или на семинары. А я что-то из этого беру. Вот. То есть это какая-то, ну, ценнейшая тоже для меня часть. Вот. Хорошо. Сейчас, Кирилл, подождите, только подключу. У меня что-то немножко с интернетом ругается. Так я хочу сейчас попробовать другой. А можете ли, пожалуйста... Застыли немножко. Так. Сейчас я отстыну. Да. Есть. Ой. Ругается на мой интернет. Он... Вот. Все, я два слова. Я так вскользь сказал про вторую ступень. Вот, но, ну, на самом деле очень тепло вспоминать. У нас была замечательная группа. Какая-то очень теплая и поддерживающая. Ну, я знаю, что бывает разный опыт. Да, иногда какой-то конкурентный, где люди там начинают как-то грызться, биться. Вот. А у нас было очень много поддержки в группе. И как-то, ну, это тоже ценно. Хорошо. А можете ли тогда, пожалуйста, поделиться про то, как гештальт-терапия, гештальт-подход повлиял на вас? Чем он вас затронул? Ну, мне кажется, что я как-то уже про это стал говорить, да. Основное это, наверное, ну, я, в общем, это какие-то громкие слова, да, но мне кажется, что гештальт просто изменил мою жизнь, трансформировал ее, да. Вернее, наверное, стоит сказать, что люди связаны с гештальтом, да, потому что, ну, мне кажется, что метод, он всегда преломляется, как-то проявляется через людей. Ну, я встречался не с методом, я встречался с людьми, и они как-то затрагивали меня. Вот, и да, наверное, это про какое-то огромное количество поддержки, признания, принятия, ну, что-то, что позволило мне начать больше уважать себя, принимать себя. Наверное, я научился как-то глубже да, глубже встречаться с людьми вообще. И это для меня большая ценность, потому что это много мне дает. Ну, я надеюсь, и другим тоже, да, ну, то есть это какой-то взаимный процесс. Это и профессиональное, и личное, да, я не знаю, да, конечно, да, гештальт-терапия — это метод, и это как-то, то есть профессиональная область, но наверное, можно сказать, что в чем-то это и, ну, жизненная философия, что ли. Это не значит, что я хожу и терапевтирую всех подряд. Ну, конечно же, нет. Вот, хотя мне кажется, что многие начинающие терапевты, ну, я точно не был тут исключением, они проходят какую-то фазу, когда кажется, что всех нужно обязательно отправить на терапию. Вот, те, кто не отправляется, подлечить своими силами хоть немножко. Да, да, да, да. Ну, то есть я ходил, мне вообще казалось, что, ну, о чем вообще, ну, можно говорить в этой жизни? Ну, то есть, кроме как о терапии, говорить не о чем. Все остальное скучно и неинтересно. Вот, но, в общем, наверное, это сейчас позиция сбалансировалась. Вот. Но в целом, правда, я ощущаю, ну, конечно, какие-то способ смотреть на жизнь людей, да, ну, то есть что-то так ассимилировалось и стало частью меня, что я, конечно, пользуюсь этим в обычной жизни, да, без необходимости там, да, начинать кого-то лечить, да, просто, да, это как будто как-то так интегрировалась, вот, но и это здорово, ну, то есть это точно поддерживает, вот, не знаю, как-то так, я не знаю, удается мне отвечать-то. Да, конечно, вам очень хорошо удается рассказывать о себе, спасибо. Спасибо. Еще хочу задать один вопрос. Чувствуете ли вы себя частью сообщества? И если да, то каким образом? И что для вас значит быть частью сообщества? Ну, я думал, что мое сообщество начинается с жены, потому что она тоже гештальт-терапевт. Вот. И, ну, я, конечно, этому очень рад, потому что мы говорим на одном языке, мы многое можем обсуждать, мы можем друг друга поддерживать. Ну, то есть, да, и правда, вот она первая, о ком я подумал, да. Ну, и, конечно, есть какой-то круг людей, коллег. Которые, ну, как-то рядом, с которыми я делюсь, с которыми меня поддерживают. И важно его иметь. Ну, иначе это, ну, как-то может стать очень одинокой какой-то работой. Вот. И в то же время я, наверное, ну, как-то достаточно осторожен или аккуратен в выборе каких-то тут партнеров. Вот. Ну, потому что мне кажется, что очень, ну, гештальт-сообщество очень разнородное, и, ну, как-то не со всеми я совпадаю по ценностям, вот, не со всеми я могу встретить, ну, какую-то ту степень бережности и уважения, которая важна для меня. Вот. Ну, наверное, ну, может быть, это, ну, такая моя осторожность, она, может быть, частично связана с, ну, какой-то с моим, с какой-то моей хрупкостью, да, или ощущением, да, хрупкости, mm-hmm. которая все еще остается, да, ну, как-то я стараюсь тут быть, правда, аккуратным, вот. Потому что, ну, как-то и мне приходилось сталкиваться с разным, и, в общем, массу слышал историй, да, mm-hmm. Ну, о каком-то таком небережном отношении, да, mm-hmm. ну, то есть, скажем так, это то, от чего я стараюсь держаться подальше. Mm-hmm. Вот. Вот. Не... Mm-hmm. Хорошо. И тогда, наверное, будет практически последний вопрос. Mm-hmm. Можете ли, пожалуйста, поделиться своими планами? И если это такой вопрос, он состоит, наверное, из двух. Наверное, сначала про вас лично, что дальше для вас? Можете здесь поделиться своими какими-то планами, не знаю, там вот на самое ближайшее будущее. И если у вас есть какая-то точка зрения про то, что дальше для гештальт-терапии в целом, то буду тоже рада послушать. Ну, я начну с более простого, да, и не знаю, рискну ли я замахнуться на вторую часть. Вот. Ну, как-то в моих планах оставаться доступным для своих клиентов, mm-hmm. да, и работать. Наверное, есть какие-то вещи, к которым хочется вернуться. Ну, вот сейчас какой-то такой перерыв. Несколько лет, когда я не вел групп. Mm-hmm. Вот, и, наверное, в какой-то момент хочется вернуться к этому. Mm-hmm. Мне хочется вернуться, наверное, да, есть еще какой-то кусок опыта моего, про который я не упомянул. Я 20 лет, чуть больше 20 лет, как-то был связан с темой поддержки семей, которые воспитывают детей с особенностями. Mm-hmm. Вот, и... Как-то, да, это история, которая развивалась параллельно моему обучению в гештальте, вот, а в какой-то момент ну, пересеклась, вот. И сейчас, ну, то есть я много работал с родителями, занимался психологической поддержкой родителей, и какой-то важной, интересной частью было и поддерживать специалистов, потому что очень много выгорания в этой области. Ну, как будто бы, ну, то есть, если говорить не про психологов, а про педагогов, там, дефектологов, логопедов, которые работают, там вообще как-то мало признания того, что с ними происходит. Uh-huh. Вот. И, ну, и сейчас так сложилось, что тоже как-то вот я немножко отошел, но вот эта область, которая для меня тоже важна и ценна, я надеюсь, что получится как-то к этому вернуться. Uh-huh. Вот. Мне интересно работать с парами. Вот это ну, как-то это происходит иногда, да, то есть время от времени, когда пара приходит, мы с женой вместе работаем, uh-huh. пара с парой, вот. Вот, ну, как-то так. Мне интересно, конечно, учиться, ну, поучиться еще, и тут мне кажется, что это такая профессия, да, когда, ну, обучение, оно никогда не прекращается, и я надеюсь, что Ну, как, хотя сейчас сложно сказать, да, столько неопределенности с этими ковидными временами, ну, когда как-то снова можно будет ездить куда-то, да, может быть, появится возможность поучиться у кого-то из иностранных тренеров. Вот. Это то, чего хотелось бы. Вот. Что касается второго вопроса, то, конечно, тут как-то, ну, хочется сказать, да, я маленький человек, тихонько работаю. Вот. Наверное, я могу сказать, что, ну, что меня трогает, да, мне радостно видеть развитие, разворачивание вот relational парадигмы, ну, вот отношенческой парадигмы. Это что-то, что очень перекликается с моими ценностями. Вот. Я ну, как-то замечаю, что это больше проникает ну, в нашу на российскую почву. Это как-то очень приятно. Вот. Я помню, как для меня, да, если не уходить в какие-то такие теоретические дебри, для меня она еще очень связана с более уважительной какой-то позиции, с более уважительным отношением, не стыдящим отношением и к клиентам, к студентам. Ну вот. Для меня вообще очень важна тема стыда. Это что-то, что вот, чем я интересуюсь, да, на что обращаю внимание, вот, и в силу своей истории собственного стыда, да, и это что-то, что мне интересно в терапии. Я замечаю, что в последние годы, ну, как будто больше про это стали говорить здесь, да, ну, на Западе чуть раньше. Я помню, как, ну, как я выискивал материалы, да, и только, ну, как мне это было... Ну, это вообще было каким-то открытием, да, если про меня лично, да, то это что-то, с чем я жил долгие годы, да, как будто пропитанный насквозь стыдом, но у меня не было слова для этого, я не знал, что это такое, и только уже даже спустя сколько-то лет после начала обучения в гештальт-терапии я вдруг, ну, нашел это слово, да, вот что-то, что соответствовало моему опыту, ну, помогло мне его как-то очертить, вот. Я вижу, что сейчас больше об этом стали говорить, писать, и мне это кажется очень важным. Вот. Наверное, так отвечу. Хорошо, Кирилл. Есть ли у вас что-нибудь добавить к этой встрече, может быть, что-то вспомнилось еще? Потому что я задала все вопросы, которые я хотела задать. Я даже не знаю. Я думаю, что если я начну вспоминать, то, конечно, что-то вспомнится. Я оказался неожиданно многословным для себя самого. Да? Да. Вот. Наверное, я остановлюсь и отпущу. Да, потому что вспомнить все не получится, и сказать про все не получится. Спасибо вам огромное за приглашение. Кирилл, спасибо вам за эту встречу, за ваши истории, такие трогательные, какие-то такие глубокие для меня. Спасибо. Правда, как очень затронуто. Спасибо. Можем останавливаться? Да. Хорошо. Да. Всего доброго.